Темная комната. 7. День начался скверно. У Силы Игнатьевича Мамонова невыносимо болела голова. Хотел было напиться с горя, да коньяк в горло не лез. Было такое ощущение, что со смертью Вавы тяжелая болезнь прошла. От алкоголизма он излечился. Раньше, в течение всего дня, мысли то и дело возвращались к спрятанной бутылке. Мамонов вожделел ее, словно красавицу, прячущую улыбку под вуалью, а стройные ноги с округлыми коленями под длинной юбкой. И все оттягивал момент, когда сможет ею насладиться. Когда сам себе скажет «пора». Пока другая красавица, глупышка жена, нетерпеливо ждала его дома, готовя неизменные упреки, это было покорно и молчаливо, а главное — все время под рукой. Теперь он утратил обеих. Не стало жены, и бутылка больше не манила. Да и голова нужна светлая. Думать придется много. Вот только это невыносимая боль. Эту ночь он провел на работе, на диване у себя в кабинете. Пришлось. В 9 вечера позвонил господину Зельдману и тихо спросил. «Ну как?» Тот сердито засопел в трубку. «Подставили вы меня, а у меня жена, трое детей». «А мне каково? Я-то сколько времени это терпел?» «Она решила выдать за меня свою старшую дочь», — уныло сказал Моисей Соломонович. «Мол, мы так друг другу подходим. И по возрасту, и по темпераменту. Это, в конце концов, смешно. Я ей пытался объяснить, что женат, что у меня трое детей. Что если я весь день нахожусь на этой даче, то по работе, а не ради прекрасных глаз ее дочери. Я не могу все это слушать. Эта женщина явно не в себе, она же одержимая». Сила Игнатьевич хмыкнул. «Бесполезно, да? Терпи, что уж тут поделаешь». «Я прошу, избавьте меня», — сердито сказал адвокат. «Иначе я уволюсь». «Да куда ты денешься? Они еще там?» — тихо спросил он. «Разделились», — так же тихо ответил господин Зельман. «Она отправила мужа в Москву. Велела ему сигнализировать, если только вы переступите порог». «Понял». «Я еду домой. С меня хватит». «О, этот день я никогда не забуду. Только теперь я понял, как счастлив. Счастлив, что у меня всего этого нет. Вашего торгового центра, ваших денег и вашей, извиняюсь, тещи. Деньги за уборку я им отдал. Этой... ей. И даже приплатил. Своих добавил. Только бы они меня отпустили. Она же выкрала ключи от моей машины. Сказала, что я заложник. И только в обмен на вас». «Раз уж ты достал из кармана свои деньги...» — Мамонов не выдержал и рассмеялся. «Дело табак. Айда Марципановна!» «Я вас теперь понимаю. То есть? Почему вы свою жену, то есть...» «Я никого не убивал!» — господин Зельдман тяжело вздохнул. «Я бы не смог терпеть все это. Да ни за какие деньги. Я за всю жизнь не выслушал столько глупостей, сколько за один этот день. Мне кажется, что я тоже схожу с ума. Она сказала, что у меня плохой цвет лица. Виновата, мол, печень. И в поджелудочной железе камни. Теперь у меня колет в правом боку», — пожаловался Зельдман. «Ваша теща обладает способностями гипнотизера. Если я не сбегу, мне конец». «Быстро ты сдался, Соломон». «Моисей». «Ладно, я помню, но Соломон лучше. Меняем место дислокации. Я подумаю, где нам встретиться. Я тебе перезвоню». Он дал отбой. «Война, значит. Теща настроена решительно. Захватила оба стратегически важных плацдарма — квартиру и дачу. Боевые действия могут в любой момент начаться и здесь, в его рабочем кабинете. Позвонить секретарше, чтобы заказала номер в гостинице? Но что стоит Розе Марципановне Тлюстенхабль узнать, в какой гостинице и в каком номере прячется ее зять Сила Мамонов? Нет, не пойдет. Рискованно». Он всерьез задумался над проблемой, потом решил, что утро вечера мудренее. После чего, не раздеваясь, улегся на диван и вскоре уснул. Утром у него в голове и в самом деле прояснилось. Надо же позвонить Леонидову. Сила Игнатьевич умылся, привел себя в порядок и взялся за телефон. Леонидов был на него сердит. И опять эта атомная война виновата. Роза, чтоб ее, Марципановна. И тут успела. Вездесущая, ее бы энергию. Еле-еле уломал Леонидова приехать. А больше рассчитывать не на кого. Чтобы раскрыть такое хитрое дело, нужны мозги. чтобы доказать невиновность силы Мамунова. Ну не убивал он. Не помнит, чтобы стрелял в жену, не помнит. Хоть убейте, хоть застрелите. Тьфу, тип он на язык. Но где назначить встречу? В кафе? Вариант. Только не на работе, не в московской квартире и не на даче. И тут Сила Игнатьевич подумал о Валентине. А почему бы нет? Человек в его жизни новый, курортное знакомство, длившееся 2 недели не в счет. Этот контакт отследить практически невозможно. Надо узнать номер ее мобильного телефона. Свою-то визитку он оставил, а вот ее не взял. Но это дело поправимое. И Сила Игнатьевич вызвал Киселева. Хмуро сказал. «Ты наверняка уже слышал о моем несчастье». «Говорят, ваша жена умерла», — осторожно сказал Киселев. «Ее убили». «Вот как?» «Да, так». «Извините за нескромный вопрос, а почему вы на работе ночевали?» «Потому что дома все напоминает о ней, понял?» «Да». «Так вот что. Дай мне номер мобильного телефона своей знакомой». «Какой знакомый?» — удивился Киселев. «Валентины. Все ж таки они с Эльзой были подругами. Скоро похороны. Я хочу, чтобы она там была». «Да, помню, они работали вместе», — Киселев кивнул. «Валя мне рассказывала». «Вот именно, диктуй». Мамонов занес в записную книжку номер Валентины Сысоевой и нехотя сказал управляющему. «Ты вот что, будь готов принять дела». «Принять?» «У меня неприятности. Что ты так смотришь? Я болен». «Да, выглядите вы неважно», — посочувствовал Евгений. «А ты поспи тут, на диване», — проворчал Мамонов. «Ладно, потом поговорим. Сегодня у меня ряд важных встреч. А торговым центром займешься ты». «Вы бы лучше к врачу поехали, Сила Игнатьевич». «Не учи меня». Он и в самом деле собирался поехать к врачу, то есть к психотерапевту. Надо бы прояснить ситуацию. Мог он не помнить, как застрелил свою жену. Да и в себя бы надо прийти, кому-то излить душу. Со смертью Вавы что-то ушло из Силы Игнатьевича Мамонова. Он не ожидал, что внутри возникнет такая пустота. Происходило что-то непонятное. С ней его жизнь была невыносимой, а без нее пустой. Как ни странно, ему теперь не хватало ее глупости и ее заботы. При всех своих недостатках Вава была женщиной доброй. Или у него и в самом деле помутнение рассудка. Теперь он тоскует по Ваве. Нет, с этим надо разобраться. Сила Игнатьевич сообразил, что вот уже 5 минут Киселев стоит и смотрит на него. Ждет, а хозяин молчит. «Что ты стоишь? Иди, это все. Пока». Киселев тут же исчез. «Фух», — сказал Мамонов и вытер пот со лба. «Надо взять себя в руки». Совсем расклеился. Думал, что после открытия торгового центра жизнь наладится, а получилось наоборот. Все рушится, все. Мамонов вызвал секретаря и заказал сэндвич и кофе. От сухомятки заболел желудок. «Уж не язва ли?» — затасковал Сила Игнатьевич. Казалось, что злой демон открыл мешок с неприятностями в том месте, где проходил Мамонов, и все они высыпались на его бедную голову. Потом он позвонил Валентине. Услышав о ее несчастье, удивился. «Надо же, какое совпадение! Валя зарезала своего жениха, а он, ха-ха, жену застрелил. Теперь им будет о чем поговорить. Соломону-то придется вести 2 дела вместо 1. Надо дать поручение адвокату. Не бросать же Валю в беде. Надо же, жениха зарезала. Валентина». «Не верю», — вслух сказал Сила Игнатьевич. Потом вновь потянулся к телефону. На этот раз он звонил Василисе, психотерапевту своей покойной жены. Обговорив время сеанса, неожиданно для себя позвонила Венере. Подумал при этом, мистика какая-то. Вавы больше нет, а он все не может расстаться с ее подружками. Да и к ветеринару надо бы обратиться. Как ее там, ничего не ест и не пьет после того, как умерла хозяйка. Миска как была наполнена доверху, так и осталась. Забыл спросить у Соломона, как там собака. Тьфу, и об этом надо теперь думать. Далась ему эта белая баллонка, или как ее там. Прошло 2 часа, и он понял, что не может работать. Время не летело, как обычно, а тянулось. День казался бесконечным. Он смотрел в монитор и не видел ни одной цифры, не помнил, что они означают. В конце концов он почувствовал, что не может больше находиться в рабочем кабинете. И Сила Игнатьевич, который всегда опаздывал и постоянно торопился, поехал к психотерапевту с лихвой, заложившись на пробки. Разумеется, он приехал туда гораздо раньше назначенного времени. Секретарша в приемной выглядела испуганной. «Василиса Ивановна занята, подождите!» «Нет, не здесь!» — жалобно вскрикнула она, увидев, что пациент присаживается на диван напротив белоснежной двери кабинета. «Что такое?» — насупился Мамонов. «Здесь вам будет неудобно!» «Не хочешь, чтобы я видел человека, выходящего от Василисы? Что за персона?» В другой день Сила Игнатьевич поступил бы так, как считал нужным, но сегодня он был податлив, как воск. Дал отвести себя в комнату с мягким, удобным диваном и глубокими креслами, навевающими сон. Присел в одно из них, послушно принял из рук симпатичной девушки чашку зеленого чая с жасмином, который терпеть не мог и презрительно называл сеном. И даже в этом удобном кресле задремал. Ночь на диване была далеко не лучшей в его жизни. Зеленый чай смежил веки. Измученному Силе Игнатьевичу приснились ангелы, которые кружили над ним и ласково ворковали. Одним из этих ангелов была Вава. «Ах, Тату, ты совсем не заботишься о своем здоровье. Дай я сварю тебе амброзию, чтобы ты жил долго-долго и вас ждут», — перебил ее другой ангел. «А, что?» — Мамонов вздрогнул и открыл глаза. На миг ему показалось, что рядом стоит Вава, те же огромные голубые глаза, светлые кудри. Потом он сообразил, секретарша. Он ждет приема у психотерапевта. «Василиса Ивановна освободилась. Вы пролили чай, я сейчас вытру». Она схватила со стола салфетку и приложила к его колену, где на светлой ткани брюк расплывалось пятно. Сила Игнатьевич вздрогнул и оттолкнул ее руку. «Что с вами?» — испугалась девушка. «Нет, ничего». Он поспешно встал и направился в кабинет психотерапевта. Василиса сидела за столом и, не отрываясь, смотрела в какой-то документ. Она словно застыла. «Эй, я здесь!» — Мамонов кашлянул. «А, это вы!» Или ему показалось, или Василиса посмотрела на него с ненавистью. Но она тут же взяла себя в руки. «Ложитесь на кушетку». «Если я прилягу, то усну. Лучше я сяду». «Стул неудобный», — предупредила она. «Тем лучше». Он присел по другую сторону стола напротив нее. Сиденье грубого деревянного стула было еще теплым. Там недавно сидел человек и долго сидел. «Что за черт?» — подумал Мамонов. «Тот, кто был здесь до меня, тоже не ложился на кушетку. Выходит, это был не пациент. А почему тогда она его от меня прятала?» В этот момент он услышал вопрос. «Что у вас случилось, Сила Игнатьевич? По-моему, сбылась ваша мечта, а ваша жена умерла». «Откуда вы знаете?» «Мир слухами полнится», — загадочно ответила она. «Вы звонили», — догадался Мамонов. «А ее телефону, его ж милиция конфисковала, это они вам сказали?» «Вот именно», — раздраженно ответила Василиса. И уже не сдерживаясь, добавила с агрессивным нажимом. «Что вы еще от меня хотите?» «Чего хочу?» «Да ведь это ты мне сказала, что никакого трупа нет!» — взвился Мамонов. «Что это галлюцинации? Из-за тебя я схватился за пистолет и подошел к ней. Из-за тебя все, все мои несчастья!» «Не надо сваливать с больной головы на здоровую!» — зашипела Василиса. «Никакого трупа и не было!» «Да ты-то откуда знаешь? Ты что, была там?» «Не надо пить и бить жену!» «Что?» «Не надо провоцировать!» «Кого это, интересно, я спровоцировал?» «Да ее же и спровоцировал!» «Может, она себя и застрелила?» «Не надо до этого доводить, все мужчины эгоисты!» «А все бабы дуры, кто ей давал дурацкие советы?» «Дурацкие?» «Да, курица, если бы ты была умной, от тебя бы мужик не ушел!» «Да я сама его бросила!» «Да вы все так говорите, бросила!» «Да вы, бабы, как пиявки, вас только оторвать можно, с кровью, да, с кровью!» «А вы, а ты? А ты в тюрьму теперь сядешь!» Тут они сообразили, что вот уже минут пять орут друг на друга, и в коридоре наверняка все слышно. А там сидит секретарша. Что-то она подумает, когда психотерапевт в нарушение всех правил орет на пациента. А если там еще и очередной пациент сидит? Эти крики должно быть и в комнате для отдыха слышны. Они в раз замолчали. «Ну вот и поговорили», — после паузы буркнул Мамонов. «Спасибо за сеанс. Зато от души». «Извините», — сказала Василиса. «Это нервы». «Так иди к психотерапевту», — проворчал он. Они молча смотрели друг на друга. Василиса нервно кусала губы, Мамонов хмурился. «Хотите совет?» — вдруг тихо спросила Василиса. «Допустим, хочу». «Признайтесь в ее убийстве. Я дам вам справку о том, что вы были невменяемы, что на почве алкоголизма». «Что?» — Мамонов вскочил. «Да вы сговорились, что ли?» «У вас нет выхода». «Выход всегда есть!» Он подозрительно уставился на Василису и сказал. «Что-то ты темнишь, женщина. Кто здесь был?» «Я не понимаю. Брось!» «Кто только что вышел отсюда?» «Я не имею права разглашать конфиденциальную информацию». «Конфиденциальную? С кем ты сговорилась? Отвечай!» «Я сейчас вызову охрану. Вы сумасшедший, у вас паранойя!» «Ты мне уже ставила диагноз. И что из этого вышло?» «Шарлатанка ты, вот ты кто!» «Да-да, шарлатанка!» «Что вы себе позволяете?» Она тоже поднялась. Теперь они стояли друг против друга и опять кричали. «Неизвестно еще, кто из нас сядет в тюрьму», — отчеканил Мамонов. Она побледнела. Сила Игнатьевич понял, что попал. Вовремя он сюда зашел. «Вот где надо искать след, в этом кабинете. Уходите». «Хорошо, я уйду, но этот разговор я запомню. У вас нет доказательств». «Найдутся». Он направился к выходу. Василиса Ивановна молча смотрела ему вслед и кусала губы. В холле его встретила хорошенькая испуганная секретарша. «Кого вы от меня прячете?» Надвинулся на нее Сила Игнатьевич. «Рассказывай!» Она замотала головой. «Нет, нет, нет, никого не прячем». «Рассказывай!» «Это не я, я ни в чем не виновата, это не ко мне». «Ладно, разберемся». Он вышел на улицу и принялся названивать Леонидову. Набрал номер раз, другой, третий. Его мобильный телефон не отвечал. На работе сказали, что Леонидов АА взял положенный выходной. По-домашнему ответила женщина. Когда Мамонов представился, рассердилась. «Его нет. Когда будет, не знаю. Это из-за вас, между прочим, он целыми днями на работе пропадает». «Но на работе его...» Сила Игнатьевич осекся. «Не подставить бы мужика». «Извините». Мамонов дал отбой, после чего крепко задумался. «Где же Леонидов?» «Отключил телефон, значит, не хочет, чтобы ему мешали. Беседует с кем-то по душам. Или у любовницы. А что, такое тоже возможно?» Мужик решил сходить налево, жене сказал, что работает, мобильный телефон отключил. Делать нечего. Сила Игнатьевич Мамонов вздохнул и полез в свой джип. Теперь он ехал к Венере. Он искал утешение. Пусть астролог составит гороскоп. Вопрос первый. Почему умерла Вава? Ведь по звездам она должна была прожить долгую и счастливую жизнь, если не будет иметь детей. Нет ни ребенка, ни Вавы. Почему? Вопрос второй. Что говорят звезды о дальнейшей судьбе Силы Игнатьевича Мамонова? Сидеть ли ему в тюрьме или находиться какое-то время в психиатрической лечебнице? А может, он останется на свободе? Вариант номер три устраивает больше всего. Будут ли звезды благосклонны к Силе Игнатьевичу? Разумеется, за щедрое вознаграждение. Мамонов находился в подвешенном состоянии, когда, о чем бы он ни думал, ни на один вопрос ответа не было. Он даже не был уверен в своей абсолютной нормальности. А вдруг он и в самом деле сумасшедший? Предлагают же ему такую справку. Были у него раньше галлюцинации? Были. Он дважды видел Ваву мертвой и дважды ошибался. А если экспертиза не обнаружит следов присутствия в доме постороннего человека? А если соседи скажут, что никто к его жене не приезжал? Тогда выходит, что убил он Сила Мамонов. Но почему же он этого не помнит? Временная потеря памяти? Как ее? Амнезия? На почве алкоголизма? Мамонов совсем запутался. Не последовать ли совету адвоката? Лечь в больницу, в отдельную палату, забыть обо всем? Как быть? И чем все закончится? Астрология ответы на все эти вопросы давала. Правда, не давала гарантии. Но если уверить себя в том, что все будет хорошо, неприятности переносятся гораздо легче. Сомнительный рецепт счастья лучше, чем полное отсутствие такового. Звезды подскажут, что ждет Мамонова на следующей неделе. Вооруженный этим знанием, он избежит расставленных ловушек и не сделает ошибок. Чтобы избежать предсказанного несчастья, он получит какой-нибудь талисман и, прижав его к себе, крепко и спокойно уснет. Роль астрологии скорее психотерапевтическая, нежели практическая. Надо заняться этой чепухой и успокоиться. Шарлатанка Василиса окончательно вывела из себя. Осталось искать утешение у звездного неба. «Спасибо тебе, Вава. Ты оставила мужу в наследство двух подружек. Это вместо денег-то. Хоть бы одна оказалась бабой дельной». Примерно так рассуждал Сила Игнатьевич Мамонов по дороге к астрологу. Потратив около часа, он подъехал к офису, в котором над картой звездного неба колдовала Венера. Расстояние пришлось преодолеть небольшое, но опять же мешали пробки. На площадке у подъезда Сила Игнатьевич с трудом втиснул огромную машину между «Газелью» и «Фордом» и посмотрел на часы. Время еще есть. Он опять приехал намного раньше. Что ж, снова в кресло. Подремать, ожидая приема? Мамонов невольно вздохнул. Ему захотелось есть. Это время можно провести с пользой. Уютно расположиться в офисе у Венеры и, пока она будет занята другим клиентом, заказать обед из ближайшего ресторана. Может быть, это и не совсем прилично, зато практично. За деньги можно все. Чем больше денег, тем больше можно. Мамонов оценил свое положение. Ожидая приема у министра, он не может позволить себе отобедать. А вот в приемной у астролога — вполне. Он начал подниматься по ступенькам, и вдруг... От неожиданности Сила Игнатьевич споткнулся. Ему навстречу, улыбаясь, шел Алексей Леонидов.